Это материальная сторона. Дети начинают работать, у них появляются свои деньги, они чувствуют себя самостоятельно. И даже мама иногда просит у сына, ну дай мне, скажем там, ну у нас это в рублях, дай 10 рублей, мне не на за что хлеб купить. А сын говорит, я не могу тебе, у меня тоже есть нужда, я тебе не могу дать. Когда у родителей свой кошелек, у детей свой кошелек. Возможно, вы со мной сейчас не согласитесь, друзья, но я понимаю, что так не должно быть, когда у ребенка свой кошелек, а у вас свой. Это неправильно. Если ваши дети зарабатывают, то пока они живут в вашем доме, пусть кошелек будет общий. Я знаю, что если дети зарабатывают деньги и отдают деньги маме или папе, то есть отдают родителям, и если им вдруг что-то надо, родители не откажут. Иногда и родители сами могут сказать, ну оставь себе там столько-то, ну на обычные каждодневные расходы. Но я нахожу, друзья, что это нормально. Но ненормально, когда мама просит у детей деньги. Когда дети зарабатывают и деньги родителям не дают. Друзья, здесь очень ярко выражается самостоятельность детей. Здесь уже не о молитве даже речь. Но дети становятся самостоятельными полностью. Они покупают машину, даже не советуясь с родителями. Они заключают разные контракты, не советуясь с родителями. Потому что они чувствуют себя самостоятельно. Это плохо, друзья. В этом случае обычно дети перестают и повиноваться родителям. Они говорят, я уже взрослый, и ты мне не приказывай, мое время закончилось, или твое время и твоя власть закончилась. Братья и сестры, власть родительская над детьми заканчивается, когда дети вступают в брак. После этого отец перестает приказывать, он начинает советовать только, но перестает приказывать. Там, где по-другому, друзья, это обычаи этого мира. Обычаи этого мира, когда дети, еще не вступившие в брак, они отделяются от родителей и физически. Они берут себе другое жилье и живут отдельно от родителей. Иногда это, как кажется, нужно, учитывая законы, учитывая традиции страны, в которой мы живем, братья и сестры. Но когда дети ускользают от нашего контроля, они начинают делать то, что хотят. То, что хотят. И даже если они грешат, иногда грешат страшными грехами. Взрослые дети могут грешить страшными грехами. Отец проконтролировать не в состоянии. Отец уже сыну не скажет, для чего ты так делаешь? Для чего ты так делаешь? Но наоборот, сын отцу скажет, отец, ты неправильно делаешь. Ты неправильно. Братья и сестры, ну я один маленький пример приведу здесь в Библии. Помните, когда Иаков благословлял сыновей? И Иосифу показалось не так. Иосиф говорит, отец, ты не так делаешь. Ты не так делаешь. Братья и сестры, но Иосиф уже был взрослый человек. У него была жена, у него были дети. И это дети, два ребенка, это были его дети. Мне кажется, у Иосифа какое-то моральное право было сказать, папа, ты делаешь не так. Но когда наши 17-летние дети говорят, ты не так делаешь. А иногда они твердо и строго выговаривают своим родителям, неправильно, мне уже надоело на вас смотреть, и мне надоело вас слушать. Друзья, это разделение, это обычаи этого мира. Я вам хотел бы дать такое предложение, друзья. Пусть ваши дети живут с вами до брака. Даже если им 22 года, пусть они с вами живут. Вы будете видеть, как они живут. Вы будете их продолжать воспитывать. Но вступают в брак, пускай отделяются. Друзья, это обычаи библейские. И даже не обычаи, это принципы библейские. А когда обычаи мира, когда в нашу семью вторгается разделение, обычно это бывает плохо. Друзья, написано о приходе Иоанна Крестителя на служение, о выходе Иоанна Крестителя на служение, то написано, что он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. То есть проблема разделения, она существовала уже в древности, между детьми и родителями, уже в древности. Друзья, эта проблема присутствует и сейчас. И в процессе времени эта проблема все ярче и ярче выражается. Если в вашей семье не так, друзья, если Вы уже давно забыли, когда вы молились с вашими взрослыми детьми. Я об этом позапрошлый раз, когда здесь был, когда здесь очищение было, я об этом говорил в каких-то кругах. Друзья, что-то еще поправить можно. Соберите вашу семью, скажите: дети, у нас идет неправильно, мы потеряли молитву, мы уже не молимся вместе, у вас самостоятельная жизнь, у нас своя жизнь. Давайте, пусть у нас все будет по-другому. Давайте будем вместе продолжать жить, вместе трудиться, вместе молиться. Пусть у нас все будет вместе, все будет общее. Друзья, это будет лучше, это будет правильно. Это будет вне нарушения библейских принципов. Братья и сестры, третье, на что хочу обратить внимание. Обычаи мира. Они выражаются в планировании семьи. Это, можно сказать, почти злободневный вопрос вот на христианских общениях семейных. Планирование семьи. Братья и сестры, почему мы сегодня об этом опять говорим? Потому что мнение, что это неправильно, так, как у нас учили всегда. Мнение, что родители должны планировать, сколько они будут иметь детей. Сейчас в некоторых журналах пишут даже еще, вот один автор писал в журнале «Вера и жизнь», я прочитывал, там ответы на вопросы были, и вот там автор пишет, что еще до вступления в брак жених и невеста уже должны определить, сколько они будут иметь детей. И факторы на количество детей, влияющие, это их материальный уровень, это их здоровье, жилищный вопрос, ну и прочее, зарплата и прочее. Друзья, планирование семьи – это нормально, если этим вопросом занимается Бог. Это нормально. Я понимаю, друзья, не буду всех этих текстов Писания сейчас прочитывать. Если это нужно будет, напишите записку. Друзья, я только скажу вот что. Вопрос количества детей в нашей семье – это вопрос в компетенции Бога. Не в компетенции родителей. Это вопрос в компетенции Бога. Почему? Потому что, друзья, появление человека на планете – это Бог производит. Это Бог производит. В Библии несколько текстов Писания есть, что Бог своими пальцами делает человека. Не только Адама и Еву, но детей, которые появляются сегодня. В 99-м псалме написано: «Он сотворил нас». И не имеется в виду, Адама и Еву сотворил, и таким образом мы появились. Друзья, человек – это не просто животное, друзья. Животное, у животного нету души, которая живет вечно. Животное умерло, кровь сошла, все, нету животного. Человек не так. Человек не так. Появление души. Друзья, каждый человек – это потенциальный житель или ада, или рая. Это вопрос в компетенции Бога. Друзья, Ева сказала так: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Друзья, вот здесь мысль очень важная отмечается, что Бог положил. Не муж мой положил, Бог положил семя вместо Авеля, которого убил Каин. Друзья, эта мысль в Библии, она многократно повторяется, просто в других изречениях. Ну, например, посетил Господь Анну, и она зачала. Посетил Господь. Не муж посетил, не стечение обстоятельств, не здоровье просто поправилось. Бог посетил Анну, и она зачала. То есть, это действие Божье. Друзья, это действие Божье. В книге пророка Исаия написано, что наши дети – это дело моих рук. Это говорит Бог. Это не пророк Исаия говорит, но это говорит Бог, что ваши дети – это дело моих рук. Они ваши, но их сделал я. Вот какая мысль здесь отображена. Друзья, если мы христиане, то планирует нашу жизнь Бог. Ну, например, когда мы вступаем в брак, жених и невеста на этом месте исправно отвечают: «Да, все по воле Божьей». Мы молились, Бог, это Бог сделал, что мы встретились, и все. Друзья, и получается, что иногда Бог делает только то, что мы встретились, а все остальное мы делаем. Мы делаем. Я скажу, друзья, эта проблема здесь у вас, она ярче выражена, чем в России. Я имею в виду братство наше. Она здесь выражена ярче, чем в России. В большинстве церквей там эти вопросы, они практически не стоят, потому что все идет своим чередом. Но здесь эта проблема часто смотрится так. Я знаю многие семьи, которые последнего ребенка родили в России. Родили в России. Здесь детей больше нету. Хотя возраст, ну, еще они могли бы иметь несколько детей. Двое, трое или, может быть, и пятеро даже. Но меняется мировоззрение. Меняется мировоззрение. А иногда не мировоззрение, друзья. Бывает, что мировоззрение даже тоже остается, но мы подпадаем под стихи мира, под обычаи этого мира. Друзья, это обычай мира. Третий, о котором я сегодня говорю. Я скажу, друзья, что регулировать количество детей в своей семье – это вторгаться в компетенцию Бога. Но я скажу, что это небезопасно. Делай то, что Бог тебе не повелел. Это небезопасно. Я могу привести некоторые примеры. Ну, например, Оза, когда ковчег хвалы наклонили, и ковчег вот-вот упадет, Оза поддержал. Вот человеческое усилие, когда человек сделал то, что Бог ему не разрешал делать. Написано, и Бог Озу поразил. Бог Озу поразил. Или был такой царь Озия, который начал делать то, что ему Бог не повелел, то, что Бог ему не разрешал. Этот царь зашел в храм, чтобы кадить. Написано, и покрылся проказой от темени головы до подошвы ноги, потому что взялся делать то, что Бог ему не повелел. Друзья, вопрос определять количество детей в своей семье, это Бог не повелел. Написано, что разум Божий намного выше разума человека. Друзья, Бог знает, сколько я должен иметь детей. И Бог знает это лучше меня. Бог лучше меня знает. Нам иногда смотрится так. Мы определяем наше здоровье. Мы определяем размеры нашего жилища. Мы определяем размер зарплаты. Мы думаем, а что с нами будет дальше? Какие будут перемены в экономике страны и прочее? И исходя из этого мы думаем, что нам дальше делать вот с нашей семьей, сколько у нас еще будет детей. Друзья, это вторгаться в компетенцию Бога. Я мог бы приводить массу примеров, друзья, когда Бог за эти вещи наказывал. Наказывал. Ну, бывали случаи, когда появлялся ребенок, ну, как иногда женщины говорят, я подзалетела, и, наверное, у меня будет ребенок. Залетела, как в какую-то грязную историю. Вот такое слово применяют, как в какую-то грязную историю. Друзья, я скажу, что и бывали случаи, когда дети бывали больные, или бывали случаи, когда погибали, или бывали случаи, когда мать начинала болеть. Вот, желая сохранить себе здоровье, меньшим, сокращая количество детей, болезни или что-нибудь еще. Но я знаю, друзья, много случаев, когда христиане испытывают благословение, когда у них семья пополняется. Вот здесь у нас, кажется, воскресенье это было, я уже забыл, дни перестал считать. Друзья, когда я здесь говорил на тему за Иосифа и Вениамина, ну, вы помните, члены местной церкви. Друзья, характеристика Иосифа и Вениамина, я мысль эту повторю чуть-чуть. За Иосифа сказано, отрасль плодоносного дерева над источником. Враждовали против него стрельцы и прочее. Друзья, и победа осталась за Иосифом. За Вениамина сказано, Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. Вот два ребенка одной матери и одного отца. Друзья, но я не хочу сказать, что Вениамин был нежеланный. Но я определенно могу утверждать, что Иосиф был более желанный, чем Вениамин. Потому что написано так. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и дал ей беременность. И она зачала и родила сына, и нарекла ему имя Иосиф». Братья и сестры, это было благословение. Когда мы желаем детей, когда мы их ожидаем, когда мы молимся о детях, которые у нас должны появиться, или пока нету, но мы желаем, чтобы они появились. Друзья, это благословение, как и в 126-м псалме, что дети – это награда от Господа. И благословение от Господа, и награда от Него – плод чрева. И что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Друзья, иногда христиане говорят так: а покажите мне в Библии женщину, у которой было много детей. И приводят пример: у Иакова вон служанки были, вот, и там детей ему рожали, а там еще 2-3 жены, а вот у той всего 2 было, приводя в пример Ревеку и прочее. Братья и сестры, ну, стараются не замечать тех женщин, у которых все-таки было детей много. Стараются их не замечать. Друзья, место Писания есть в послании к Тимофею, там написано так, что женщина спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. Иногда этот текст понимает так, что Ева спасется не о женщине вообще, а о Еве там написано. Это Ева спасется, потому что от нее родится Иисус Христос. Вот через Иисуса Христа спасется Ева. Друзья, это модернизм в богословии. Друзья, а Библия говорит просто и понятно, что женщина спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости с целомудрием. То есть, если женщина неверующая и родит 16 детей, и умрет неверующая, нет, она не спасется. Она не спасется. Для спасения необходимо иметь святость, целомудрие и не уклоняться от божественного плана, от божественного провидения, от божественного действия в нашей жизни. Поэтому я хочу сказать и братьям, и сестрам, если вы практикуете какие-либо способы предохранений и планируете количество детей в вашей семье, и у вас, возможно, неплохо получается, друзья, нужно покаяться. Это грех. Это грех. По-другому назвать это нельзя. Необходимо покаяться и оставить грех, который делается. Друзья, четвертое, то, что я имею в виду в отношении обычаев этого мира, это вопросы целомудрия. Вопросы целомудрия. Друзья, сейчас очень заметно падение нравственности. Это выражается в различных вот, книгах, в свободных рекламах, на журналах, на страницах журналов и газет, или по телевизору. Это выражается и в статьях, и прочее. Друзья, здесь речь идет именно больше о сексуальной жизни. Друзья, свобода в этих вопросах. Раньше эта свобода, она не вторгалась в христианскую среду. То есть христиане жили в этой сфере, ну, мое понимание, в основном нормально, в основном целомудренно, и с этими вопросами проблем не было. Друзья, эти проблемы сейчас в России имеются и в разных других странах. Когда произошла перестройка, лавина информации и все прочее, а то, что люди видят по видео или по телевизору, вот всякие грязные порнографические фильмы, иногда они начинают практиковать в своей жизни. А я даже больше скажу, друзья. Те, кто смотрели эти вещи, обычно они практикуют в своей жизни то, что они видели. Друзья, это не целомудрие. Я прочитаю один текст Священного Писания. Это записано в послании Фессалоникийцам. Написано вот как. «Чтобы каждый из вас...» Это 4 глава, 4 стих и ниже. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога». И 7 стих. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Братья и сестры, область интимных отношений – это область, сокрытая от людей. Как мы живем, об этом никто не знает. Друзья, но это ошибка, что об этом никто не знает. Об этом знает Бог. Об этом знает Бог. Какие приемы в этой сфере мы допускаем. Библия говорит, что мы не должны в этой сфере жить, как язычники. не знающие Бога. Я сейчас прочитал. Иногда говорят, где в Библии написаны запреты на эти вопросы. Друзья, я прочитал очень понятный текст, если внимательно вдуматься. Как живут язычники, не знающие Бога? Или по-другому сказать. Ну вот, если семья свободна в этом отношении, свободно себя ведут, то чем вы отличаетесь от мира? Чем мы отличаемся от язычников, не знающих Бога? Бывает, что ничем. Мы отличаемся только внешне. Ходим в собрания, и видимая сторона нашей жизни кажется нормальной, но невидимая сторона, сторона сокрыта от глаз людей, но открытая для Бога, если в этой сфере не проявляется святость и чистота, друзья, то это произведет разделение между Богом и человеком. Написано, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Я не буду детализировать в этой сфере, друзья. Просто сейчас люди современные, они в основном понимают без деталей. Я только что скажу, друзья, что, конечно, во всех сферах нашей жизни мы должны быть святыми и целомудренными. Библия многократно говорит о целомудрии для юношей, для семейных, даже для старых людей, что должны быть целомудренными. Поэтому интимная сторона жизни супругов, она тоже должна быть целомудренной. Тоже должна быть целомудренной. Я, друзья, не беру уже ту сторону наших взаимоотношений, когда на нас смотрят дети, если муж и жена, скажем, ну, какие-то нежности там проявляют, недозволенные в присутствии детей. Вот или, скажем, одежда, которую они не должны бы носить, когда дети на них смотрят. Или если, скажем, дети могут подсмотреть интимную жизнь супругов и все прочее. Это вещи в основном для нас понятные. Но хочу только, друзья, чтобы мы понимали, что обычаи мира, они проявляются не только в трех положениях, о которых я вначале вам говорил, но и в этом, о чем мы говорим сейчас, и в вопросах целомудрия. Братья и сестры, последнее, на что хочу обратить наше внимание, обычаи этого мира – это идолослужение. Я прочитаю книга Судей, 17 глава. «Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его». Мать его сказала, «Благословен сын мой у Господа». И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра и сказала мать его, «Это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир. Итак, отдаю онное тебе». Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра, отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который находился в доме Михи. Братья и сестры, я поясню кратко. Пропала сумма денег серебряных. Мать изрекла проклятие, а сын ей говорит, это я украл серебро, я тебе его возвращаю. Она говорит, это серебро я хочу из него сделать для тебя истукан и литый кумир. Отдала его плавильщику, и в доме Михи появился истукан и литый кумир. Братья и сестры, что меня здесь удивляет, мать и сын, инициатива матери, чтобы в семье появился истукан. Братья и сестры, я думаю, что для вас понятно, какую ошибку делают родители, если в семье появляется идол. Написано, возлюбленные, убегайте идолослужения, если в семье появляется идол. Деньги, которые можно было бы употребить даже во славу Господню, они тратятся на приобретение идолов. И в семье начинается идолослужение. Это может выражаться в форме телевизора. Я знаю, что в большинстве семей нет телевизоров здесь. Это очень хорошо. Очень многие христиане решительно освобождались от этого. Но в некоторых семьях есть. Друзья, это обычаи мира. Мирские люди, они все имеют телевизор, имеют видеотехнику, смотрят все подряд. Всякую грязь, бывает, смотрят. Иногда родители стараются грязь не смотреть, грязь смотрят дети. Мы однажды беседовали здесь о телевизоре, о видео беседовали. Родители иногда стараются не смотреть, а дети все равно смотрят. И даже маленькие дети. Они легко нажимают нужную кнопочку, они из школы могут приносить видеокассеты, они могут и покупать, знают, где купить. Они знают, что для них больше интересно. Кстати, друзья, скажу, детей обычно интересует порнография. Больше интересует, чем что-то другое. И боевики, фильмы ужасов тоже. Вот что интересует детей. И поэтому в этом направлении они и чаще, и больше заинтересованы бывают. Друзья, я скажу, что, конечно, для семьи это беда. Для семьи это беда. Ради детей, во имя Господа, друзья, освободиться мы должны от всякого идолослужения. Идолослужение еще проблемам, в чем может выражаться, друзья? Это в присутствии дома компьютера. Компьютеры почти в каждом доме сейчас. Почти в каждом доме. Почему я это говорю, друзья? Потому что я каждую ночь ночую в новой семье. У меня здесь родственников нету, я человек свободный. И каждый раз в новой семье, почти в каждой семье компьютер. Ну, в общем-то, мы с компьютерами войну не ведем, друзья. Компьютеры и в России сейчас они появляются, иногда и в семьях появляются. Но, как мы раньше говорили, друзья, если это в служебных целях, если это в целях работы, если это необходимо для учебы, друзья, иногда компьютеры в семье появляются, потому что это обычаи мира. Иногда компьютер не нужен детям, но родители его покупают, потому что дети просят. У их товарищей есть. Это обычаи мира. Друзья, дети на компьютере осваивают игры. Дети на компьютере могут все делать, что им захочется. Телевизора нету и видео нету. Они поставят лазерный диск и могут смотреть любой грязный фильм. Не нужны теперь видеомагнитофоны, не нужны кассеты видео. Друзья, лазерные диски везде продаются с разными фильмами. Вот. И дети опять смотрят то, что им нравится, или подключаются в интернет, в сеть. Там они тоже знают, какие кнопочки нажать, какое слово набрать, чтобы посмотреть то, что для них наиболее интересно. Я скажу, друзья, это принесет в семью беду. Если у вас в семье есть компьютер, вот, если он вам не нужен, то освободитесь от него. Если он вам нужен для каких-то целей определенных, полезных, его нужно строго взять под контроль. Под строжайший контроль родителей. Друзья, дети, они не имеют тормозов. Тормоза может иметь зрелый духовный христианин. Он может иметь тормоза. Дети этих тормозов не имеют. Не имеют. У них силы сопротивления в их духовном организме, даже если они члены церкви, у них намного слабее, чем у нас уже более зрелых людей. Поэтому, братья и сестры, это тоже обычаи мира. Не отстать от других, чтобы у меня тоже было, ну, так, как у всех. А иногда почти в каждой комнате компьютер бывает. Друзья, после отбоя, если у вашего ребенка своя спальня, он после отбоя все посмотрит, что захочет. Это пусть, друзья, эта беседа будет просто как предупреждение для нас, чтобы мы потом не сказали, я не знал, а я думал, а я вот так думал. Друзья, хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Апостол Павел говорит, что вы раньше жили по обычаям мира. Друзья, вопрос такой, раньше или и сейчас? Я обратил внимание на 5 позиций. Их больше. Больше у нас времени уже не достает. Я свое время выговорил. Друзья, раньше жили или и сейчас живем? Если только раньше, слава Богу, написано «благодать, и вы спасены». Если и сейчас живем по обычаю мира, значит, слово «благодать, и вы спасены», оно сейчас не действует. Потому что я сегодня живу по обычаю этого мира. Написано «возмездие за грех – смерть». Тот, кто живет по обычаям этого мира – он будет вместе со всем миром, там, куда мир будет определен, и куда будет определено все противно Богу. Пусть нас Бог благословит и прославится быть на страже наших христианских позиций. Аминь. если дождь уже за нами. Прочнее ставит сети сатана, стремясь завлечь нас сложными путями. Христос, тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твоя бедь. Прими хвалу, что сердце наполняет, когда нам трудно, мы идем к тебе, сердца перед тобою раскрывая, и ты, как добрый любящий отец, даешь покой нам силой наполняя. Христос, тебе есть сила для побед, и эта сила к бою вдохновляет. Я не оставлю вас, вот твоя вера. Прими хвалу, что сердце наполняет. Сердце наполняет.